«И ты, сморчок», — прорычал мужик в комплекте пациента, нависая над землянином, «одна леди желает оказать тебе честь и позволить присесть за ее стол, и я очень не советую тебе ее разочаровывать». Андрей с тоской почувствовал, что все, он попал, потому что мирно разойтись с этим исполняющим брачный танец самцом нипочем не удастся, да сил терпеть все эти издевательства у него уже не осталось, и потому он, скорее всего, сейчас сорвется. «Слышь, мужик», вздохнув, попытался он все-таки разрешить дело миром, «ну чего тебе надо, впечатление на даму хочешь произвести, ну так иди и производи, а ко мне не докапывайся». «Чего?» — взревел мужик. «Да ты представляешь, сморчок, что я сейчас с тобой сделаю». После чего он зло ощерился и выбросил руку вперед, ухватив землянина за волосы и дернув его голову вверх и сторону. Что произошло дальше, Андрей так и не понял. У него просто полыхнуло что-то в голове, после чего он обнаружил, что мужик сидит на полу и со страхом смотрит на него, а сам Андрей висит над полом столовой, вытянув руки перед грудью, а между ладонями у него полыхает ярко-черная молния. Это настолько его поразило, что он тут же потерял концентрацию и рухнул на пол. «Ты, это, бродник, ты того!» — испуганно бормотал мужик. «Я не хотел». Андрей ошеломленно огляделся вокруг. Его взлет наблюдало всего 8 человек, один из которых валялся на полу, еще двое испуганно замерли в двух противоположных дальних концах столовой, а остальные сидели за столом Тишлин, не менее ошеломленно уставившись на него. Впрочем, нет, Тишлин смотрела на него отнюдь не ошеломленно, а Андрей сглотнул. «Черт, что это было?» И тут Кларианка поднялась из-за стола. Андрей напрягся, но в ее взгляде, направленном на него, не было ни ерничества, ни насмешки. Тишлин подошла к нему, взяла его за руку и очень спокойно, но твердо приказала: «Иди за мной», после чего развернулась и двинулась к выходу из столовой. Андрей слегка затормозил, но Кларианка, не оборачиваясь, с неожиданной силой потянула его за собой, и он подчинился. Они вышли из столовой, поднялись по лестнице на четвертый этаж, на котором за все время пребывания в клинике Андрей был лишь 3 раза, прошли небольшим коридором, преодолели уютный холл и вошли в роскошный альков. Иначе обозвать это помещение было нельзя, потому что его центральную часть занимала огромное ложе. Этакий классический траходром круглой формы, диаметром около 5 метров, с подушками, живописно разбросанными по дальнему краю. Андрей остановился. «Тишлин, я...» «Молчи!» — резко выкрикнула Кларианка, но сразу же вслед за этим приникла к его губам в таком жарком поцелуе, что землянина прошиб пот. О том, что произошло потом, у него остались крайне сумбурные воспоминания. Он помнил, как Тишлин, рыча, сорвала с него одежду и упала перед ним на колени, как он, тоже рыча, схватил ее, кинул на ложе и, нет, не сорвал, а просто разорвал все то, что на ней было. Как он накинулся на нее, не обращая внимания на то, как она расцарапывает ему спину и впивается зубами в щеку. Да нет, обращая, да что там, просто наслаждаясь этой болью, которая его только возбуждала. И еще он ясно осознал, что все это время, все те соусы, когда Тишлин издевалась над ним, он любил ее, любил страстно, но при этом стыдясь этого чувства и загоняя его вглубь, отказываясь поверить в свою любовь, потому что считал ее невозможной. И это еще сильнее возбудило его. Поэтому, когда эти сладко чужие и такие знакомые глаза Тишлин заполнили все поле его зрения, а ее испачканные в его крови губы зашептали: «Ну же, давай, ну же, ты сможешь, давай, дава». В его голове полыхнуло так, что сознание оказалось буквально вышиблено. В себя он пришел от тихого голоса Бандадели. «Тебе удалось». Андрей открыл глаза и устало посмотрел на профессора. В этот момент ему было все равно, как Бандадели решит с ним поступить: накажет, выгонит, подаст на него в суд или банально изобьет. Он просто лежал и отходил от той бури, в которую так внезапно оказался вовлечен. «Да, он стабилизирован», — послышался откуда-то сбоку голос Тишлин. Андрей повернул голову. Она лежала рядом, уставшая, но прекрасная, несмотря на несколько истерзанный вид и перепачканные в его крови губы. Землянин ласково улыбнулся ей, а затем до него дошел смысл услышанного, и он резко сел на кровати, уставившись на Тишлин ошеломленным взглядом. «Так это...» «Да», — устало усмехнулась Кларианка. «Это была процедура.